Эдвард Орлин. Заведение Гила снаружи и внутри выглядело как дешевый ресторанчик. Такая досада, что меня не направили к Ван Барту. Что ж, ничего не поделаешь. Ресторанчик я нашел по телефонной книге. Он оказался совсем недалеко, и то, слава богу. Я добрался до него за 20 минут. Взял с собой томик «Войны и мира», который только что начал читать, а по дороге купил ежеквартальный журнал «Креатив». И оказался там в начале второго, когда подошло время ленча, и начал с того, что подкрепился. Еда была отвратительная. Но ведь все мои расходы будут оплачены, поэтому, когда я закончил, то вытащил записную книжку и пометил «Ленч» — $1,50, «Такси» — $1. На минуту задумался о том, чем бы занялся Страут, если бы зашел в подобную забегаловку, и добавил 4 виски с содовой, $2. Прикончив кофе и ломтик пирога, по крайней мере, трехдневной давности, я огляделся. Действительно, передо мной было нечто, добытое при раскопках археологической экспедицией. В углах куча опилок, а на стене за моей спиной висела гирлянда, видимо, оставшаяся от последнего банкета. «Поздравляем тебя, дружище!» — кажется так. В конце длинного помещения я увидел стойку и не поверил своим глазам. За ней находилась самая настоящая свалка. Я видел колеса, шпаги, лопаты, консервные банки, обрывки бумаги, флаги, картины. Не одна сотня выброшенных вещей, именно выброшенных. После того, как я заплатил за ленч 85 центов, ах, я мошенник, и сразу почувствовал тяжесть в желудке, я взял томик Толстого, креатив, и направился к стойке. Чем ближе я подходил к стойке, тем больше хлама я видел. За стойкой стоял крупный мужчина лет 50 с пристальным пытливым взглядом. Когда он подошел ко мне, я заметил, что глаза его смотрят на меня, но остаются вроде бы не в фокусе. Он издал какое-то ворчание, слов было не разобрать. «Пиво», — заказал я. Заметив, что он немного расплескал пиво, когда поставил кружку передо мной, лицо его казалось почти свирепым. Очень странный тип. Но это не мое дело. Я выполнял свою работу. «Скажите, а что это у вас за стойкой? Похоже на последствия взрыва в лавке старьевщика». Несколько секунд он молча оглядывал меня, потом огорченно произнес: «Мой личный музей». Так значилось и в моей записке. Несомненно, я попал туда, куда надо. «Настоящая коллекция», — сказал я. «Не хотите ли выпить?» Не успел я произнести эти слова, как перед ним на стойке появилась бутылка. Шотландское виски, причем из высших сортов. Что ж, это входило в мое задание. Мне-то какая разница? Запишу в счет. Первый стаканчик он уронил, подбирать осколки не стал и, в конце концов, ухитрился налить другой. Но он не казался пьяным, просто нервничал. «Ваше здоровье», — сказал он. Поднял стаканчик, и виски исчезло через 5 секунд, наверняка даже быстрее, почти мгновенно. Он поставил стаканчик на стойку и забрал доллар, который я положил перед ним, пока он шумно причмокивал. «Первый сегодня», — сказал он. «Он всегда идет лучше всех, если не считать последнего». Я потягивал пиво, и когда он выложил сдачу, увидел, что шотландское виски обошлось мне в 75 центов, и сказал: «Значит, это ваш личный музей? Что же в нем собрано?» Он обернулся, окинул взглядом свалку, и голос его зазвучал подобрей. «Все, что угодно. Назовите какую-нибудь вещь, и я вам ее покажу. Больше того, каждая из них связана с тем, что случилось со мной или с моими близкими. Что-то вроде ископаемых реликвий вашей автобиографии, не так ли?» «Нет, просто мой личный музей. Я 6 раз объехал вокруг света, и мои предки не раз это делали. Больше того, назовите мне вещь, которую, как вы думаете, я не смогу вам показать, и выпивка нам обоим будет за мой счет. Фантастика! Я не мог понять, как я вытяну какие-нибудь сведения из этого типа. Он же идиот. — Ладно, — сказал я, подыгрывая ему, — покажите мне паровоз. Он пробормотал себе под нос что-то вроде: «Паровоз, паровоз, где же это у нас паровоз?» Затем пошарил рукой за футбольным шлемом, за чучелом птицы, за миской до краев, наполненной иностранными монетами, и еще за какими-то вещицами, которых я не разглядел, а когда обернулся, поставил на стойку игрушечный паровозик. «Вот вам паровоз», — заявил он, глядя на игрушку и ласково поглаживая ее рукой. Потом, наклонившись ко мне, продолжал: «Этот паровозик был моей единственной игрушкой, которая уцелела после знаменитого пожара на Третьей авеню возле трамвайного парка 50 лет тому назад. Я сам вытащил его из огня. Мне тогда было 6 лет, а 9 человек обгорели». Я допил пиво и уставился на него, не в силах понять, то ли он дурачит меня, то ли он не только полупьян, но и полностью не в своем уме. Если это юмор, то очень неуклюжий и по-детски наивный, не пробуждающий во мне никакого интереса. И почему мне не досталось заведение Ван Барта, где можно было бы устроиться поуютней и преспокойно почитывать Толстого, а не вести беседу с шизофреником, смахивающим на убийцу? — Прекрасно, — сказал я. — Он еще бегает, — заверил меня Гил, завел паровозик, поставил на стойку, и тот прокатился несколько футов. Остановился, уткнувшись в креатив. В голосе хозяина слышалась гордость. — Вот, видите, еще бегает. Господи, это невыносимо. Уж лучше бы мне сидеть в редакции. Сумасшедший с важным видом водрузил игрушку на место. Жужжание колесиков слышалось, пока не кончился завод. Затем он вернулся к стойке и, не говоря ни слова, налил мне пиво, а себе шотландского виски. Я еще больше удивился, когда он прокашлялся, прочищая глотку, и с отсутствующим видом посмотрел на меня, словно бы в ожидании. Господи боже! Неужели этот тип рассчитывает на бесплатную выпивку за показ любой безделушки? Впрочем, неважно. Я должен как-то расположить его к себе. Когда я заплатил, он сказал уже более дружелюбно: «Да, сэр, это один из лучших личных музеев в Нью-Йорке. Хотите увидеть что-нибудь еще? У вас, наверное, есть и хрустальный шарик, или нет?» «Представьте себе, есть!» И он вытащил из-под распятия хрустальный шарик, каким играют дети. Забавно, но каждый хочет видеть паровоз, аэроплан или паровой каток, и, как правило, все хотят посмотреть и на хрустальный шарик. Этот я приобрел в Калькутте. Там я зашел к индусскому цыгану, который предсказывал судьбу. Он посмотрел в этот шарик и сказал, что мне грозит опасность утонуть. И я сошел с парохода, на котором служил, и пока что устроился на берегу. А не прошло и 2 дней, как этот пароход пошел ко дну вместе со всей командой. Тогда я сказал себе: «Святое небо, как долго еще надо мной будет висеть такая опасность? Раньше-то я ни в грош не ставил подобные вещи, понимаете? Так что я снова пошел к этому цыгану и говорю, что, мол, хотел бы иметь у себя эту безделушку. А он отвечает, на своем языке, разумеется, что эта вещица хранилась в его роду из поколения в поколение, и он не может с ней расстаться». Он все продолжал болтать чепуху. «Господи боже, — подумал я, — этому конца не будет. А я должен был делать вид, будто мне это интересно». Наконец он меня так допек, что не стало мочи слушать его дальше, и я сказал: «Ладно, а теперь я хочу, чтобы вы заглянули в этот шарик и посмотрели, смогу ли я разыскать моего друга». Забавная получилась история. Когда я, наконец, отдал ему 2000 рупий, которые он запросил, и принес шарик в гостиницу, я никак не мог заставить эту чертову штуку работать. И до сих пор не могу. — Неважно, — сказал я. — Выпьем еще по одной. Он убрал на место хрустальный шарик, налил мне пиво, а себе шотландского виски. Мне невдомек было, как такой человек может вести дела в питейном заведении хотя бы неделю. Прежде чем он покончил с виски, я продолжал. Друг, которого я не видел много лет, иногда заходит сюда. Наверное, вы его знаете. Я хотел бы снова повстречаться с ним. Не подскажете ли, когда лучше всего зайти сюда, чтобы встретить его? Глаза хозяина забегаловки сделались совершенно пустыми. Как его зовут? Джордж Честер. Джордж Честер. Он глянул в дальний конец зала, словно бы в раздумье, потом маска спала с его лица. Это имя мне незнакомо. Правда, я чаще всего не знаю имен своих посетителей. А как он выглядит? Он среднего роста и нормального телосложения, — ответил я. Один наш общий знакомый сказал мне, что видел его здесь в прошлую субботу под вечер с симпатичной блондинкой. Он опрокинул стаканчик в глотку так, что края его, по-моему, даже не коснулись его губ. Неужели этот тип никогда не запивает? Меж тем он нахмурился и замолчал. — Мне кажется, — сказал он наконец, — я знаю, о ком вы говорите. — Он коротко подстриженный шатен. — Пожалуй, можно сказать о нем и так. И я помню эту самую блондинку, как будто с обложки журнала. Она пожелала увидеть ворона, про которого написал один парень, и ваш приятель ее поддержал. Так я его и показал им. Да, они заходили сюда 2 дня назад, но он бывает здесь нечасто. Вот 4 или 5 лет тому назад он здесь обретался, почитай, что каждый вечер. Бог знает, сколько раз я показывал ему свой музей, пока мне с помощником не приходилось брать его под руки и выводить отсюда. Как-то раз он вообще не хотел идти домой, а пожелал ночевать тут, в музее. «Отведите мне королевскую каюту на вашем океанском лайнере», — говорил он. Но мы все равно отправили его домой. С тех пор прошел уже не один год. Гил посмотрел на меня с неожиданным интересом. «Он ваш друг?» Я кивнул. «Мы вместе работали в рекламном агентстве». Он еще больше удивился. «Не думаю, чтобы он там работал», — сказал он. «В те времена он был газетчиком, а до того держал вместе с женой заведение вроде моего на севере штата. Без музея, конечно. Пожалуй, его и звали Джордж Честер, как я теперь припоминаю. Когда он перебирал, мне даже пришлось раза два ставить его машину в гараж. Но потом он стал заходить реже и реже, и, наконец, вовсе перестал появляться здесь. За последние 3-4 месяца заглянул, пожалуй, всего раз-другой. Кто его знает, когда он зайдет? Очень умный парень. Эксцентричный, что называется. Может, я выйду на него через блондинку? Может быть. А ее вы знаете? На этот раз лицо его стало непроницаемым. Не имею понятия, сэр. Допив пиво, я пошел в телефонную будку, позвонил в редакцию и попросил Страуда, но вместо него ответил Кордет. — А где Страуд? — спросил я. — Вышел. — Кто звонит? — Эд Орлин. Я в таверне Гилла. — Нашли? Ту самую? — Да, в этом нет никакого сомнения. Но и забегаловка. — Что-нибудь выудили? — Наш незнакомец действительно был здесь в прошлую субботу с блондинкой. — Прекрасно. Рассказывайте. Узнал немного. Хозяин точно не знает, как его зовут, потому что он редко сюда заходит. На миг я замолчал. Наверняка во мне тлела надежда, что меня отзовут из этого задрипанного салуна, избавят от докучливого придурка, что стоит за стойкой. Однако Гил думает, что того, может быть, и в самом деле зовут Джордж Честер. Сам он, похоже, полоумный. а незнакомца считает человеком умным и эксцентричным. Поверьте мне, Честер окажется чем-то совершенно противоположным. Почему? Такое уж здесь заведение. Может, он и эксцентричен, но только болван станет заходить в эту дыру и часами разговаривать с хозяином. Продолжайте. Пожалуй, нам дали правильное описание внешности незнакомца. К нему ничего не могу добавить, кроме того, что он шатен и коротко подстрижен. Ясно. Что еще? А насчет блондинки? Ничего. Действительно, не ахти как много. Подождите, он, несомненно, пьянец. 4-5 лет тому назад бывал здесь каждый вечер, и домой его приходилось отправлять на такси. Гилл считает, что тогда он был газетчиком и про работу в рекламном агентстве ничего не говорил. А до того, как поступить в газету, он вместе с женой держал таверну вроде этой, где-то на севере штата. Так, пьянец. Когда-то вместе с женой держал таверну. Возможно, газетчик, эксцентричный, коротко подстриженный шатен. Немного, но все же кое-что. Все? Все. А за последние 8 или 10 месяцев был здесь всего раза 2. Так что мне делать? Возвращаться в редакцию? Трубка молчала, и на какой-то миг в моей душе зашевелилась надежда. Я думаю, нет, Эдди. Был же он там 2 дня назад. Может, и снова заглянуть? А вы поработаете еще с владельцем таверны. Вспомните психоанализ, попытайтесь узнать еще какие-нибудь подробности. Выпейте с ним стаканчик-другой. О, Господи! Знаете, этот человек — бездонная бочка. Ну, ладно, если понадобится, напейтесь с ним, но не очень сильно. Потолкуйте с посетителями. Во всяком случае, околачивайтесь там, пока мы вас не отзовем или не пришлем смену. Какой адрес и номер телефона? Я сообщил ему то и другое. Хорошо, Эд. Если добудете еще что-нибудь, сразу же звоните нам. Помните, это срочная работа. Я так и подумал. Вернулся к стойке. В голове чуточку шумело от выпитого пива. Никакой возможности вчитаться в журнальную статью. Тут нужна ясная голова. Один из посетителей орал хозяину. — Ладно, сознайтесь, что у вас этого нет. Я прошу показать мне пароль вашего знаменитого музея, если его можно так назвать. Говорить непонятно не разрешается. Если хотите посмотреть что-нибудь, попросите об этом на простом человеческом языке. Я и говорю на простом языке. На простом, обыкновенном французском языке. Сознайтесь и налейте нам пиво. Такого у вас нет. Ну, ладно, ладно, я поставлю вам пиво. Но что это за штука? Как это пишется? И больше ни о чем не спрашивайте по-французски. Здесь это не принято, ясно? Слава богу, на стойке в самом конце лежала газета, утренняя. Что ж, часа 2 можно убить.